«Как?» — проворчал коренастый блюститель порядка. «Да, ступайте своей дорогой. С вас причитается доллар», — заметил мастер отмычек. Мистер Эткисон сунул руку в карман и дал ему целую пригоршню мелочи. Затем, изобразив на своем круглом лице светлую улыбку, он сказал Джерри: «Вы очень заинтересовали меня, очень заинтересовали». Полицейский снова повел атаку на Джерри, но тут уж мистер Эткисон рассердился. Он взял небольшой разгон, втолкнул полицейского в музыкальное помещение и захлопнул дверь. Затем он сказал Джерри: «Пойдемте, у нас может получиться хороший бизнес». Из маленькой кабинки послышались очень резкие слова и последовали энергичные действия. Но дверь опять была крепко заперта на внутренний замок, и никаким нажимом на ручку невозможно было ее открыть. Мистер Эткисон и Джерри вышли из помещения, полного запахов, оставив полицейского совещаться с Диком Гомером. «Они у меня еще получат, чертей!» — ревел полицейский в бешенстве. «Отопри дверь, Дик!» «Чем?» «Шпилькой, конечно. Я ее выбросил. Найди новую, ну торопись, мое дежурство сейчас кончается». Отмычка Дик получил теперь отличную возможность потянуть со своего старого гонителя. «Сколько заплатишь? Ни цента? Открой дверь, а не то я тебя закую в цепи». «Хорошо, тогда заковывай». «Дам доллар», — закричал полицейский, чувствуя, что делать нечего. «Сойдемся на двух, вымогатель. Я сделаю так, чтобы тебе всыпали. Олрайт, давай, сыпь, я пошел. Нет-нет, не уходи, получишь $2. «Ясно», — ответил замочный мастер, достал из кармана маленькую отмычку и отпер дверь. Джерри сидел рядом с мистером Эткисоном на переднем сидении новехонького кадиллака и теперь уже непоколебимо верил, что находится в стране великих возможностей. «Я собрался было в Голливуд», — сказал мистер Эткисон, «но ничто мне не помешает отложить поездку на завтра». «Да, мистер Финн. Как я уже сказал, ваша музыка меня интересует. Если только запись будет удачной, вам больше никогда не придется унижаться до хиропрактики или до педагогики». Джерри откровенно рассказал мистеру Эткисону свою краткую биографию, и теперь они ехали в студию Международного объединения граммофонной музыки. «Вы когда-нибудь играли?» «С аккомпанементом?» — спросил мистер Эткисон. «Я никак не играл», — отвечала будущая музыкальная звезда. «Да, я не успел спросить вас, умеете ли вы читать и писать?» «Умею». «Вопрос мой немного глуп, конечно, но поскольку среди артистов грамотность вообще довольно редкое явление, я вынужден был задать этот глупый вопрос». Они въехали на северную Мичиган-авеню и попали в автомобильный затор. Скорость упала до 15 миль в час. Мистер Эткисон угостил своего пассажира большой, размером с тепличный огурец, сигарой и рассказал следующее подлинное происшествие, участники которого живы и по сей день. В Алабаме, там, где растет хлопок, была ферма. А на ферме работала молодая девушка Мириам Неккербокер. Славная девушка. Один алабамский завод удобрений организовал 3 года назад конкурс красоты. И что поделаешь, Мириам Джозефина Неккербокер вышла победительницей. Мисс Навозница привлекла также внимание Голливуда.